424. Урусвати знает, как часто люди неверными выражениями вредят основным понятиям. Вот они скажут о сверхчеловеческих условиях. Но в земной жизни все человеческое. Можно сказать об усилии достойном или возвышенном, но оно все-таки будет человеческим. Таким невежественным выражением люди умаляют себя. Но приходит время, когда нужно понять все сокровища, которыми располагает человек. Нужно признать ту истинную науку, которой может заняться всеначальной энергией. Люди знают о золоте, напитывающем океаны, но они не желают признать энергию пространства. Мы называем ее психической энергией, но можно найти и другое название. Может быть, вы слышали о благодати? Она существует. И есть не что иное, как психическая энергия. Можно найти наименование ее в разных языках Востока, но понимание очень извращалось. Мы настаиваем и призываем ученых признать начало энергетическое. Около такой основы найдется место всем прочим учениям. Мы не отрицаем, мы не разрушаем, но строим в созвучии с психологией человечества. Каждый век несет свои условия, их нельзя отрицать. Часто как бы затуманивается великое, и нахлынут толпы разрушителей, но и к таким знамениям нужно присматриваться, ибо в них также заключается ступень грядущего. Нужно полюбить эволюцию во всех ее видах, движение есть основа жизни. Мыслитель повторял: «Путник, спеши к цели, не заночуй в ледяном потоке».